16. Машина 01. Как выяснилось, больница находилась в загородной местности, недалеко от Элверума. Мне полегчало, когда ее белые, похожие на матрасы здания, исчезли вдали. А еще больше от того, что нигде не наблюдалось серебристого Лексуса. Мы ехали в старом, но прилично сохранившемся Вольво, с таким богатым звуком мотора, что я было подумал, что это бывший автомобиль налетчиков, переоборудованный в полицейскую машину. «Где мы?» — спросил я с заднего сиденья, где обретался, зажатый между корпулентными телесами Эндрида и Эскеля Монсонов. Моя одежда, вернее сказать, одежда Уве, была отправлена в химчистку, но санитар выдал мне теннисные туфли и зеленый спортивный костюм с логотипом больницы и строго уведомил, что все это должно быть возвращено в истиранном виде. Кроме того, мне вернули все ключи и бумажник Уве. «Хедмарк», — отозвался Сюндед с места, которое афроамериканцы именуют «the gunshot seat» — возле водителя. Буквально «место для выстрела», английский. «А куда мы едем?» «Это вас совершенно не касается», — прошипел молодой прыщавый водитель, одарив меня ледяным взглядом из зеркала заднего вида. «Bad cop». «Плохой полицейский», — английский. Черная куртка из бивернейлона с желтыми буквами на спине. Клуб Кода Дзен. Элверум. Я предположил, что это смесь какой-то густой мистики с суперновыми, а на самом деле старыми, как мир, приемами единоборств. И что лишь благодаря исступленному жеванию жвачки он развил исключительно мускулатуру своих челюстей, непропорциональных по сравнению с остальным телом. Прыщавый парень был таким худосочным и узкоплечим, что его руки, державшие руль, казалось, сходятся под углом, как буква «В». «Ты за дорогой следи», — вполголоса посоветовал ему Сюндет. Прыщавый что-то пробурчал и свирепо уставился на прямую, как струна, полосу асфальта, режущую надвое плоский, как блин, сельскохозяйственный ландшафт. «Мы едем в полицейский участок в Элверуме, Чикирют», — сказал Сюндет. «Я прибыл сюда из Осло и допрошу вас сегодня, если нужно, завтра. И послезавтра. Надеюсь, мы найдем общий язык, а то я терпеть не могу, Хедмарк». Он забарабанил пальцами по маленькому саквояжу, похожему на дамский бьюти-кейс для косметики, который передал ему Эндриде, так как у нас на заднем сиденье места для данного предмета уже не было. «Найдем», — заверил я, чувствуя, как обе мои руки немеют. Близнецы Монсоны дышали в такт, вследствие чего меня сжимало с обеих сторон, как тюбик с майонезом, каждые 4 секунды. Я прикинул, не попросить ли одного из них дышать с другой частотой, но решил воздержаться. После пистолета Граафа это вселяло некоторое даже чувство защищенности. Я словно вернулся в детство, словно ехал с отцом на работу, потому что мама заболела, и сидел, зажатый между двумя серьезными, но симпатичными взрослыми, на заднем сиденье посольского лимузина. И все были нарядно одеты, но отец был наряднее всех в своей шоферской фуражке и вел машину так ровно и элегантно. А потом отец купил мне мороженое и сказал, что я вел себя как настоящий джентльмен. В рации затрещало. «Тссс!» — прыщавый нарушил молчание в салоне. «Внимание всем патрульным машинам!» — зашипел гнусавый женский голос. «Обеим патрульным машинам!» — пробурчал прыщавый, сделав звук погромче. «Эгман Карлсон заявляет об угоне трейлера!» Конец сообщения утонул в хохоте прыщавого и братьев Монсонов. Их тела тряслись и содрогались, и я ощущал в высшей степени приятный массаж. Наверное, лекарства все еще действовали. Прыщавый поднял микрофон и произнес в него. «А голос у Карлсона был при этом трезвый? Прием!» «Нет, не совсем», — ответил женский голос. «Значит, опять нарезался и сел бухой за руль, а машину где-то забыл. Позвони в Медвежий паб. Наверняка там и припарковано. Восьмиколесник, на кузове реклама кухни Сигдал. Конец связи». Он вернул микрофон на место, и я, заметив общее оживление, воспользовался ситуацией. «Как я понял, тут кого-то убили. «А можно спросить, какое отношение все это имеет ко мне?» Ответом было молчание, но я видел по лицу Сюндеда в зеркале, что он задумался. И вдруг повернулся ко мне и пристально поглядел. «Ладно, давайте сразу закроем вопрос. Мы знаем, что это сделали вы, господин Чикирют, и отвертеться у вас не получится. У нас есть и труп, и место преступления, и улики, которые связывают вас и с тем, и с другим». Мне следовало быть в шоке, в ужасе, чувствовать, как сердце отчаянно колотится или обрывается, или что там оно еще делает, когда слышишь, как торжествующий полицейский заявляет, что у него достаточно улик, чтобы отправить тебя в тюрьму на всю жизнь. Но ничего такого я не почувствовал, потому что я слышал не торжествующего полицейского. Я слышал Инбау, Рейда и Бакли. Шаг первый. Прямая конфронтация. Или, как сказано в руководстве, дознавателю в начале допроса следует дать подозреваемому почувствовать, что полиции известно все. Говорить «мы» и «полиция» — никогда «я». И знаем, а не считаем. Воздействовать на самооценку допрашиваемого, обращаться к человеку с низким социальным статусом «господин», а с высоким — на «ты» и по имени. «Но, между нами говоря», — продолжал Сюндет, понизив голос таким манером, который явственно сигнализировал о доверительности. «Судя по тому, что я о нем слышал, этот Синдре, о, невелика потеря. Не затяни вы веревку на шее старого склочника, это, надо надеяться, сделал бы кто-нибудь другой». Я подавил зевоту. Шаг номер два. Выразить сочувствие подозреваемому, чтобы разрядить обстановку. Поскольку я не ответил, Сюндет продолжал.